космодром с расходящимися, как дуги, посадочными дорожками. Такова интерпретация Деникина, заявляющего: «Мы имеем дело с научными фактами». И в самом деле, для своего истолкования наскальных рисунков он использует книги трех исследователей: Герберта Кюна «Когда говорят камни», Анри Лотта «Наскальные изображения Сахары», Марии Райхе «Тайна пустыни». Однако, как замечает профессор Кюн, Деникин не обращает никакого внимания на текст этих книг. Он смотрит на изображение и видит космонавтов. Его не интересует, когда создано изображение, так как он убежден, что наука не в состоянии определить его возраст. Поэтому на странице 90 своей книги «Возвращение к звездам» он, ничтоже сумнявшись, пишет: «Археология, как научная дисциплина, существует всего 200 лет. Все это время ее представители с достойным удивления, тщанием собирают монеты, глиняные таблички, фрагменты утвари, осколки сосудов, статуэтки, рисунки, кости и все, что удается добыть из земли лопатой. Свои находки они классифицируют в систему, которая, впрочем, относительно верна лишь для последних 3500 лет. Все, что старше, скрыто от них. Это область одних лишь догадок и предположений. Никому не известно, и никто не знает, каких высот могли достичь наши предки в технике и архитектуре». А что говорит об этом специалист-археолог Кюн? «Как представитель этой науки я просто отказываюсь верить своим глазам. Он говорит, что знания историков ограничиваются 1500 годом до нашей эры. Между тем есть ученые, и я отношусь к их числу, которые занимаются изучением периода от 40-тысячного до 10-тысячного года до нашей эры. Нельзя столь безответственно заявлять, никто ничего не знает. Мы знаем об этом периоде очень много». Наска — космодром пришельцев. За много веков до возникновения государства инков на южном побережье Перу был создан уникальный исторический памятник, не имеющий равных во всем мире и предназначенный для потомков. По размерам, законченности форм и проработке деталей его можно сопоставить разве что с египетскими пирамидами. Так говорится во введении в книге Марии Райхе «Тайна пустыни». Эта исследовательница из Федеративной Республики Германии за многие десятилетия изучила каждый километр выжженной, плоской и голой равнины в районе Наски, исходив всю ее пешком. Она исследовала находящиеся там огромные загадочные изображения, выгравированные в тонком слое почвы, покрывающий скальный грунт. На полпути из Лимы в Арекипу, если самолет следует вдоль западного склона Анд и не поднимается слишком высоко, подобно реактивному лайнеру, с его борта можно увидеть гигантские треугольники и четырехугольники. Их очертания, выведенные словно по линейке, резко выделяются на более темном фоне. Некоторые из них можно принять за взлетно-посадочные полосы. Обширные геометрически правильные плоскости заключены в сложную систему прямых линий, пересекающихся и образующих сеть. Но самое интересное, что между этими абстрактными фигурами повсюду виднеются гигантские изображения животных, ясно различимые даже с высоты 500 метров. Не вызывает сомнения, что это творение человеческих рук многовековой давности. Пустыни в районе Наски относятся к самым сухим областям земного шара. Дожди выпадают здесь в среднем лишь раз в 2 года и продолжаются не более получаса. Теплый слой неподвижного воздуха, образующийся над почвой, защищает рисунки от разрушительного действия.